Харума, часть вторая. Как я и думал, мясо без лишнего жира – безупречный и совершенно незаменимый продукт. Приятно, конечно, изредка отведать жирного мяса, но вы ведь знаете, сколь хорош старый добрый карри в качестве блюда на каждый день, в то время как одним осочи на год вперед наесться можно. Вот и у меня с мясом та же история. Осочи – традиционное японское новогоднее блюдо, которая по своему виду чем-то напоминает бенто. С одной лишь оговоркой, что большинство продуктов, из которого приготовлено это новогоднее бенто, подвергается внушительной консервации, так как готовят все ингредиенты еще за месяц до праздника. Набив животы чудесно приготовленным домашним ростбифом, мы втроем удовлетворенно выдохнули. В тот же миг младшая из сестер резко вскочила на ноги и произнесла: «Тарелочки сегодня моет Миса». «Тогда ладно, я тебе помогу». Стоило Чигусе подняться следом, как Миса в тот же миг жестом остановила ее. Затем она приняла позу молодого стахановца, готового хоть сейчас отработать пятилетку за 3 года, и изрекла: «Нет, не стоит. Оставь это мне. Я обожаю убираться и мыть тарелочки». «Правда, что ли? Ну, тогда, полагаю, ты можешь оказать нам эту услугу». «А, но тебе по-прежнему нельзя чистить вон то грязное нечто, хорошо?» Ну, естественно, палец у Анны указывал прямо на меня. Стойте, а что это особо имело в виду под «по-прежнему»? Только не говорите мне, что она до сих пор злится из-за случившегося в раздевалке. Поняла она слова Чигуса или нет? Явно недоумевая, Миса кивнула и рысью пустилась к раковине. Пока я наблюдал за тем, как ангел в пижаме уходит, меня внезапно посетила еще одна мысль. «О, точно. А у Мисы есть проблемы в школе?» – спросил я. «Мы натворили немало дел и сбежали. Навеки изгнанные из райского сада, но все же мне не давало покоя то обстоятельство, что она все еще дома». Чигуса устало вздохнула. «У Мисы слабое здоровье, поэтому она берет выходной, как только почувствует себя нехорошо». «А, точно». Поразмыслив, я вспомнил, что видел ее в медпункте. Кстати говоря, Амана вроде как упоминала кое-что о ней. Казалось, что я уже начинаю навязываться, и сменить тему разговора было теперь не так-то просто. И тут Чигуса тихо засмеялась. «Волноваться не о чем. Я уже нашла место, где она могла бы отдыхать и заботиться о своем здоровье. Пока у меня есть деньги, проблем возникнуть не должно», — сухо произнесла она и рассмеялась так, будто все это да нельзя очевидные вещи. «Так вот как это работает». «Да, именно так все и работает. Успел влюбиться в меня снова? Пойдешь ради меня на край света?» «Не». Будто в чем-то разочаровавшись, Чигуса замолчала. Но как бы там ни было, до этого момента я ни разу не слышал от нее ничего о подобных вещах. Обратя на это все в обыкновенные извинения, люди просто стали бы ее жалеть. Зная каждое ее положение, уверен, они бы думали, что Чигуса была вынуждена отдать всю себя ради благополучия сестры, и что у нее были без сомнения веские причины, чтобы поступать так, а не иначе. Или что она готова пожертвовать чем бы то ни было ради защиты того, что ей по-настоящему дорого. «Будь положение, в котором я оказалась известна всем, твоя преданность мне возросла бы в разы, без сомнений. Вот незадача. В какую же невероятную красотку я превратилась?» Кокетливо играя волосами, произнесла Чигуса. Все это могло обернуться искренней попыткой скрыть свои истинные чувства, либо же оказаться очередным волеизлиянием ее неугомонной психопатической натуры. Но давайте уж на чистоту. Мне совершенно все равно. Не заботит меня это. Ее причины или положение нисколько меня не трогают. Не то чтобы я чувствовал себя обязанным помочь Чигусе, зная о ее жизни дома или предыстории. Для меня все это лишь фоновый шум. Просто у Чигусы миленькая личика. Ее красоты вполне достаточно, чтобы я готов был пойти на что угодно ради нее. И это единственная причина, что заставляет меня делать хоть что-нибудь. Это, друзья мои, и есть настоящие мужские амбиции, их истинная ценность. Ощутив немного гордости за свое шикарное жизненное кредо, я взглянул Чигусе в лицо. В то же время она закопошилась под столом и что-то из-под него вытащила. «Итак, я представляю тебе маленького помощника Камона». Чигуса легонько похлопывала огромную стеклянную банку с наклеенным на ней изображением свинки-копилки. Внутри лежали монеты и целая куча купюр, а на самом верху виднелся большой кошелек, смешанный со всем остальным. Под Камоном ты ведь имела в виду Тацуо, я прав? Отсылка к Тацуо Камону, популярному японскому певцу и автору песен. Эй, а не мой ли это кошелек там лежит? Значит, Чигуса наложила арест на мои деньги ради своей сестрички. Этим она могла бы сойти за лисенка Гона, но ее методы явно не были столь достойны. Лисенок Гон – японская сказка для детей, повествующая о лисе, который ворует вещи у одних, а затем отдает их другим, наивно полагая, что совершает добрый поступок. Моя рука потянулась к кошельку, что Чигуса почему-то конфисковала, пока я принимал ванну, но она лишь спрятала его подальше, будто ребенка родного. Это ресурс, раздобытый мною на территории моей частной собственности, а потому все правовладения на него принадлежат мне. Мое имущество принадлежит мне, и авуары твои в моем владении. Было бы чудесно, будь и для тебя не только собственностью. Нон, деньги движут миром, деньги. Хорошо. Думаю, ты хотела сказать «хамашо». «Хамашо». Псевдоним певца и музыканта Хамады Шога. В 84 году он выпустил песню под названием «Деньги». «Прыгай, Харума, прыгай, давай!» «Подожди до вторника. Кроме того, вся мелочь осталась в кошельке, так что я гол как сокол. Не говоря уже о том, что я даже домой доехать не смогу, если не верну себе кошелек. Это проблема». Хорошенько поразмыслив, понимающе заключила Чигуса. После чего с истинно страдальческим видом она вытащила из банки смятую купюру в 1000 йен. Ее руки дрожали, будто она совершенно не хотела ее отдавать. Просто верни мне мой кошелек, наконец. Медленно, мучительно медленно рука Чигусы двигалась на внушительной скорости в 5 мм в секунду, и в тот момент, когда я уже был готов принять деньги, стол внезапно завибрировал. «Вау, что за...» Вздрогнула Чигуса, на мгновение опешив. Но тут же пришла в себя. «А, Миса, тебе сообщение пришло?» Окликнула она Мису, засовывая купюру обратно в банку, будто ничего и не произошло. «Можешь посмотреть, что там, сестренка?» «Конечно». Услышав едва различимый издалека ответ Мисы, Чигуса осторожно поставила банку обратно под стол и потянулась к телефону сестры. Не могла бы ты, пожалуйста, вернуть уже мой кошелек?» «Какого черта?» Взглянув на телефон, Чигуса распахнула глаза от удивления. Затем она показала мне то, что высветилось на экране. Харума. Часть третья. «Здравствуй. Как твое самочувствие сегодня? Я разузнала кое-что о том, о чем ты говорила в медпункте в тот день, и нашла двух возможных кандидатов. Если тебя это заинтересовало, почему бы не взглянуть, пока ты не в школе? Скорее всего, тебе придется остаться на ночь. Поэтому приготовь много нижнего белья. Так, на всякий случай. О деньгах можешь не беспокоиться. Недавно по округе поползли некие странные слухи. Вроде тех о пропаже молодых девушек ночью. Поэтому заботясь о твоей безопасности, я заберу тебя на своей машине. Давай еще раз обговорим детали нашей встречи завтра, Миса. Уверена, твоя сестра будет очень рада, когда узнает, какая ты самостоятельная. Давай пока сохраним это в секрете, чтобы потом устроить ей сюрприз».